Поиск своего места. Праведный ищет себя, умный свое место, а мудрый ищет себя на своем месте. Смит подмечает, что в богатых странах более четко организована система разделения труда, чем в странах бедных. Специализация дает возможность человеку сосредоточиться на главном и стать мастером в своем деле. Мастера от профессионала отличает то, что мастер выдает отличный результат без лишнего напряжения. Стремление к самореализации подразумевает непрерывный рост в выбранном деле, чтобы достичь вершин мастерства. Рабочий может стать профессионалом, но никогда не станет мастером. Поэтому истинный успех достается тому, кто трудится, а не тому, кто работает. Но чтобы прийти к нему, необходимо свернуть на правильную дорогу, на развилке жизненного пути. Когда человек хочет реализовать свой потенциал на рынке труда, то социум предлагает ему на выбор 5 видов пути. Первый – путь паразита. Второй – путь беглеца. Третий – путь раба. Четвертый – путь рабовладельца. Пятый – путь творца. Они расставлены в порядке наименьшей ответственности к большей. Нравятся они вам или нет, но каждый человек делает свой выбор, вступая на эту развилку.